Стасим четвертый. Хор. О Киприда, суровую душу людей и богов железную волю ты, богиня, сгибаешь, и над черной землею с тобой, и над влагой соленой и звучной, как радуга яркий эрот на быстрых крылах пролетает, и если он бурный полет на чье-нибудь сердце направит, то дикое пламя мгновенно от золота крыльев там вспыхнет любви и безумья, а чары его и в чаще, и в волнах таимых зверей укрощают, и все, что дышит в сиянии солнца, и люди ему покорны. Твоя, о Киприда, весь мир наполняет держава.